Его поведение было таково, что, скорее всего, его можно было признать за истинного Димитрия. Но против этого существуют следующие важные доводы. Если бы малолетнего Димитрия успели заблаговременно спасти от убийства, то невозможно предположить, чтобы спасители пустили его ходить по монастырям, а потом шататься по чужой земле по панским дворам. Их прямой расчет побудил бы увести его в Польшу и отдать тому же Сигизмунду, которому названный Димитрий явился изгнанником. Без сомнения, Сигизмунд, имея в руках такой важный залог, щедро наградил бы тех лиц, которые ему доставили царского сына. Кроме того, если предположить, что Димитрия укрывали в отечестве, то почему же не объявили о нем тотчас по смерти Федора, когда в продолжении нескольких недель Борис Годунов ломался и отказывался от предлагаемой ему короны? Некоторые ученые, обращая внимание на искренний и открытый характер царствовавшего под именем Димитрия, приходили к такому заключению, что подобного характера человек не способен на гнусный обман. И хотя не признавали его настоящим Димитрием, сыном Грозного, но думали, что сам он был внутренне убежден в том, что он сын царя Ивана Васильевича, и был настроен в этой мысли боярами. Мнение это представляет много вероятие, но есть обстоятельства, возбуждающие сомнения в его достоверности. Из писем Сигизмунда видно, что этот человек рассказывал о себе, что его спасли именно в то время, когда совершилось убийство в Угличе. Но тогда Димитрию было уже 8 лет. Нам кажется едва ли возможным уверить кого-нибудь, что он на 8-летнем возрасте был обставлен такими лицами и обстоятельствами, которых он не помнил. Одно только можно сказать по этому поводу, что, быть может, ему описали углицкое событие, происходившим ранее того времени, в каком оно действительно происходило, и он повторял рассказы со слов других, с полною к ним верою, не помня сам происходившего. Но если таким образом он был подготовлен, то едва ли русскими боярами в московской земле, а скорее всего в польских владениях или какими-нибудь русскими выходцами, которых и при Грозном, и при Борисе было много, или теми же Мнишками и Вишневецкими, среди которых мы застаем его. Последнее тем более может показаться вероятным, что по низвержении его с престола эти паны сейчас же создавали и подставляли других самозванцев с именем Димитрия, следовательно, могли выдумать и первого. Оставляя пока нерешенным вопрос о том, считал ли он себя настоящим Димитрием или был сознательным обманщиком, мы, однако, не должны слишком увлекаться блеском тех светлых черт, которые проглядывают не столько в его поступках, сколько в словах. В течение 11 месяцев своего правления Димитрий более наговорил хорошего, чем исполнил. А если что и сделал, то не следует забывать, что властители вообще в начале своего царствования стараются делать добро и выказывать себя с хорошей стороны. История представляет много примеров, когда самые дурные государи сначала являлись в светлом виде. При том же, если в поступках названного Димитрия есть черты, несообразные со свойствами сознательного обманщика, то есть и такие, которые достойны этого призвания. Таковы его развратные потехи, о которых рассказывает голландец Масса, вовсе не вооруженный против его личности. поступок со злополучной Ксенией. Наконец, следует принять во внимание его лживость и притворство, с которыми он показывал вид, будто сожалеет о смерти Годуновых и верит в их самоубийство, а между тем приближал к себе убийцу их, Молчанова, доставлявшего ему женщин для гнусных удовольствий. Борис и патриарх Иов провозгласили его Григорием Отрепьевым. Вследствие тоже сделал Шуйский и подтверждал это показаниями монаха Варлаама, странствовавшего с Григорием Отрепьевым. Против этого можно сделать следующие возражения. Первое. Если бы названный Дмитрий был беглый монах Отрепьев, убежавший из Москвы в 1602 году, то никак не мог бы в течение каких-нибудь 2 лет усвоить приемы тогдашнего польского шляхтича. Мы знаем, что царствовавший под именем Дмитрия превосходно ездил верхом, изящно танцевал, метко стрелял, ловко владел саблей и в совершенстве знал польский язык. Даже в русской речи его слышен был не московский выговор. Наконец, в день своего прибытия в Москву, прикладываясь к образам, он возбудил внимание своим неумением сделать это с такими приемами, какие были в обычае у природных москвичей. Второе. Названный царь Дмитрий привел с собою Григория Отрепьева и показывал его народу. Впоследствии говорили, что это не настоящий Григорий. Одни объясняли, что это был инок Крыпецкого монастыря Леонид, другие, что это был монах Пимен. Но Григорий Отрепьев был вовсе не такая малоизвестная личность, чтобы можно было подставлять на место его другого. Григорий Отрепьев был крестовый дьяк, секретарь патриарха Иова. Вместе с ним ходил с бумагами в Царскую Думу. Все бояре знали его в лицо. Григорий жил в Чудовом монастыре, в Кремле, где архимандритом был Пафнутий. Само собой разумеется, что если бы названный царь был Григорий Отрепьев, то он более всего должен был бы избегать этого Пафнутия и прежде всего постарался бы от него избавиться. Но чудовский архимандрит Пафнутий в продолжении всего царствования названного Дмитрия был членом учрежденного им сената и, следовательно, виделся с царем почти каждый день. Третье. В Загоровском монастыре на Волыни есть книга с собственноручной подписью Григория Отрепьева. Подпись эта не имеет ни малейшего сходства с почерком названного царя Дмитрия.